Шаг 7. Поменять быт согласно 8 органам чувств. Создайте и заполните таблицу Хагвейстера. С момента нашего пробуждения органы чувств получают столько информации, что трудно осознать ее объем. Цвета, звуки, размеры предметов, их формы, слова, музыка, касание, ветер, тепло, холод, вкус – все это обрабатывается мозгом на подсознательном уровне и влияет на наше настроение и удовлетворенность жизнью. Человек быстро адаптируется к любым условиям, но можно ли обмануть подсознание? Мы так привыкаем к окружающей реальности, что забываем о своей возможности на нее влиять. У меня был приятель, который любил, я так думала, кружку в стилистике «Звездных войн», из которой он пил чай. Я как-то спросила его: «Тебе нравятся «Звездные войны»?» «С чего ты взяла?» – удивился он. Я кивнула на кружку. «А, это! Она давно надоела мне. Просто неохота покупать другую». Потом мы говорили о предметах быта, и выяснилось, что приятель живет среди предметов, которые не радуют его. После нашего разговора он стал яростно продавать или выкидывать то, что ему не нравилось – и покупать, что нравится. Речь не о том, чтобы купить новую машину или сделать дорогой ремонт квартиры. Я говорю о маленьких радостях, которые подвластны нам прямо сейчас. Слушать приятную музыку, чтобы доставлять ушам удовольствие, носить красивые вещи, чтобы радовать глаза, есть разнообразную еду, чтобы удивлять вкусовые рецепторы. Нам кажется, что эти мелочи не принесут удовлетворения, потому что по-настоящему нам нужно то самое – любовь, деньги, уважение. Но начинать стоит с малого. Чтобы разобраться, почему так важно доставлять наслаждение своим органам чувств, предлагаю посетить виртуальный центр «Сладости жизни», который я построила специально для этой книги. Центр ментального здоровья. Добро пожаловать в Центр ментального здоровья «Сладости жизни». Если позволите, наш коллега Энтони Хагвейстер сопроводит вас до переправы, чтобы показать тропу, с которой открывается шикарный вид на подсознание и возможности вашего интеллекта. Кто-то называет это место колыбелью первородного греха, кто-то – центром производства желаний. Мы же называем его просто Хага, в честь доктора Хагвейстера. Его методика не принимает за постулаты теории фантастической литературы, эзотерики или наркотического безумия. Наше агентство руководствуется лишь здравым смыслом, практикой и диалектикой. Цена услуги зависит от исходной точки вашего ментального благополучия. Соответственно, чем дальше вы пойдете, тем больше времени вам понадобится на прохождение пути. Время здесь – основная валюта. Также заверяю, что дорога нравится клиентам с самого ее начала. Можете не переживать о вашей безопасности. Доктор Хагвейстер не использует жесткие методы. Инициатива будет принадлежать вам. Доктор лишь подскажет, куда смотреть, а что делать с увиденным, решаете вы сами. На этом я заканчиваю курс вводного информирования и переключаю вас на доктора Хагвейстера. Поверьте, вы в надежных руках. Все работники нашего центра прошли здесь реабилитацию и остались довольны. Единственный недовольный – господин Хагвейстер, который продолжает работу над эффективностью технологии. Дорога с доктором Хагвейстером. Здравствуйте. Хорошо выглядите, если учесть количество произошедшего в вашей жизни. Я Энтони Хагвейстер, но это вы уже знаете. Нам сюда. Несмотря на то, что некоторые любят говорить «счастье мимолетно», сюда, пожалуйста. Я говорю, если счастье произошло в вашей жизни из-за случайного совпадения, то оно будет мимолетным. Но если вы следуете правилам баланса, то счастье перестает быть скоротечным. Проблема, на мой взгляд, проходите, она не кусается, заключается в том, что люди путают понятия «эйфория» и «счастье». Эйфория не может длиться всю жизнь. Это не жизнеспособная модель. Счастье же, которое я рассматриваю как баланс, не только может, но и должно. Понимаете? Скажите мне, если понятие счастья сводится к балансу, не значит ли это, что нам стоит пересмотреть все, что мы делаем? Можете не отвечать, потому что я уже сделал это. Надеюсь, я не слишком быстро говорю. Елена часто переспрашивает меня, думал, что дело во мне. Может, она глуховата? Кстати, вижу, что у вас уверенный шаг. Это хорошо, потому что на переправе решимость вам понадобится. Вы же не думали, что это уже тропа? Нет, мы даже не вышли за пределы нашего центра. Но уже скоро. Тропа дальше. Люди привыкли черпать радость из крупных источников. Любви, карьеры, творчества и зависимостей. Алкогольной или наркотической. Есть и другие, но они менее опасные, зато более доступные. Я хочу сказать, что для счастливой жизни необходимо применить простое правило. Если нет возможности получить позитивный опыт из крупных источников, получай его из множества маленьких. Математика. Сюда, пожалуйста. Многие из нас приходят к этому правилу интуитивно, но единственное, чего нам не хватает – упорство в его соблюдении. Порадовались здесь, порадовались там, и мы бросаем затею маленьких радостей, не дождавшись эффекта. Необходимо полностью отдать себя новому укладу жизни. Представьте, что вам нужно заменить операционную систему на компьютере. Разве можно ее поменять лишь чуть-чуть? Нет уж, сноси все и устанавливай новое. Такое же условие работает и в отношении человека. Следует выдержать интервал, требуемый для выработки привычки, обновления системы ценностей и формирования нового быта. Сюда. Мой переход занял порядка 5 лет. Однако я действовал на ощупь, даже не понимая, что следую какому-то правилу. Я просто чувствовал, что должен поступать именно так. У моих друзей, которые решили перенять опыт, путь занял несколько лет. С помощью услуг Центра сладости жизни результата можно достичь за несколько недель, если, конечно, качественно погрузиться в исполнение плана. Вы меня понимаете? Совершив переход, вы получите психическую неуязвимость. Что бы ни произошло в вашей жизни, расставание, увольнение или разочарование в человеке, сбалансированная психика будет иметь много источников удовольствия, чтобы вы огорчались недолго. Как я уже сказал, способ работает и в отношении алкогольной, наркотической или игровой зависимостей. Поскольку они крупные источники удовольствия, их необходимо заменить множеством удовольствий поменьше. Идите за мной. Любовь и карьера по-прежнему будут ценными ресурсами для получения удовольствия. Однако теперь вы не будете настолько от них зависимы. Полагаясь на философию доступных радостей, вы не отказываетесь от привычных удовольствий. Вы лишь смещаете фокус внимания таким образом, чтобы любовь, карьера и прочие титаны дофамина занимали не все ваше время, а только его часть. Вы все тот же член общества, но более счастливый, интересный, желанный. Я хочу, чтобы вы понимали, наш метод не сделает из вас человека, который отказался от социума и в одиночестве постигает тайны мира. Здесь можете переобуться в тапочки, если хотите. Вам должно быть удобно. Сладости жизни предлагают не отказ от привычных удовольствий, а баланс. К сожалению, мы не можем гарантировать ваше счастье, потому что результат зависит только от вас. В случае неудачи вы всегда сможете вернуться в начало. Не страшно, если у вас не получится с первого раза. Страшнее, если вы перестанете пытаться. Вот мы и на месте. Сразу за этими дверьми тропа к месту, которое изменит для вас и в вас все. Не могу обещать, что вы станете другим человеком, потому что такой цели мы не преследуем. Вы останетесь собой, но в иной сборке, обновленной, чувствующий, желающий, отвечающий. Готовы? Итак, Хаго. Добро пожаловать на тропу счастливой жизни. Вообще, путь до Хага недолгий. Основная сложность не в том, чтобы пройти по тропе, а в том, чтобы найти ее начало. Так что полдела вы уже сделали. Идемте за мной. Слушайте внимательно, потому что без предварительного пояснения вы вряд ли поймете, что представляет собой Хага и на что нужно обращать внимание. Вот, держите. Свет вам понадобится. Дальше будет только темнее. Хага – это некий промежуток между сознанием и подсознанием. Именно там виртуальное становится настоящим, а эмоции приобретают характер необходимого для организма топлива. Ведь что такое человек без эмоций? Все равно, что камень без породы. Если представить, что ваши желания – это звезды, а мозг – космос, то именно в Хага газопылевые облака аккумулируются в сверкающие шары, свет которых затем поступает в мозг. Понимаете меня? Ваши желания всегда находятся между сознанием и подсознанием. В сознательном состоянии вы видите только свет своего желания, как видите не сами звезды, а лишь их свечение. Именно поэтому так сложно влиять на собственные желания. Чтобы сделать это, нужно спуститься в Хага. Знаю, о чем вы думаете. Зачем вообще влиять на желания? Зачем видеть их зарождение? Чтобы контролировать свое психическое состояние и быть счастливым на протяжении всей жизни, а не только по особым случаям. Да, иногда вы можете испытывать беспокойство, так как синхронизация с моим сознанием может сбоить. Не переживайте, ваше тело под контролем. Датчики фиксируют состояние, и даже при малейшем сдвиге показателей программа немедленно рассоединит нас. Это я нахожусь в вашем сознании, а не вы в моем, так что контроль полностью за вами. Пространство Хага мною изучено лишь поверхностно, но полученные результаты уже можно использовать во благо душевного равновесия. На сегодня мне известны и понятны 8 комнат, внутри которых зарождаются желания. Вы спросите, из чего же они зарождаются? Вот здесь и начинается самое интересное. Чтобы избежать путаницы, я назвал комнаты в честь органов, которые задают материал для зарождения желаний. Глаза, уши, нос, язык, кожа, кишечник, гениталии. Плюс не орган, особое качество протекания психической деятельности человека – сознание. Это просто и логично. Чувствуете, дует ветер? Мы подбираемся к вашему счастью. Мы приближаемся к Хагу. 8 аппаратов собирают информацию, кодируют ее и отправляют по комнатам, словно коробки с файлами. И в зависимости от того, что находится в этих коробках, формируется или не формируется желание. Дело в том, что в идеале 8 комнат должны иметь равные права. Именно это и называется балансом. Однако чаще всего мы уделяем внимание лишь нескольким из этих комнат. В остальных же коробки с файлами даже не распаковываются. Когда мы попадем в Хага, вы увидите, в каком состоянии находятся ваши комнаты. Вам говорили, что у вас добрые глаза. Так вот, сознание – самая сложная для меня комната. Но мы попытаемся разобраться. Не переживайте. И да, еще кое-что. Прежде чем открыть комнаты, вы должны понимать, почему вообще в них формируется желание. Представьте, что вы поели сегодня что-то обычное. Вы сыты, но вкусно не было. Что произойдет? Комната языка не станет распаковывать коробку с полученным материалом, потому что для распаковки необходимо вещество, выполняющее роль дешифратора. Трудно сказать, что конкретно входит в состав дешифратора, но для упрощения можно называть это банальным удовольствием. Сейчас вы все поймете. Если языку было приятно, то дешифратор появится, и распаковка материала сформирует автоматический запрос на следующую коробку. Таким образом, чем больше вы едите вкусного, тем больше вам его хочется. Просто, не так ли? Вот только аппарат языка куда сложнее, и под вкусным подразумевается не только сладкое, но и другая пища. Кроме того, еда – это не только про язык и кишечник, но еще и про глаза, которые тоже могут получать удовольствие, и про уши, слышащие треск жареного масла, и про кожу, которая светится после здоровой еды, и про сознание, ликующее при виде чего-то гармоничного. Понимаете, к чему я клоню? Проблема дисбаланса заключается в том, что мы не уделяем внимания всем комнатам Хаго. Из-за этого наши желания хаотичны, сбивчивы и неразборчивы. Если бы я в спортзале тренировал только одну или несколько групп мышц груди, она бы окрепла и увеличилась. Но со временем это могло бы стать причиной искривления осанки и болезней позвоночника, так как в теле произошел бы дисбаланс натяжения. Что нам нужно сделать? Проанализировать свою жизнь и позволить получать удовольствие каждому из своих органов. Иными словами, нужно, чтобы каждая из комнат Хаго получала дешифратор. Тогда легкое ощущение счастья, не путайте со скоротечной эйфорией, будет сопровождать вас каждый день. Кстати, мы пришли. Ваше Хаго. Разумеется, это необычные комнаты, поэтому ни дверных ручек, ни замочных скважин здесь нет. Чтобы открыть комнату, необходимо проанализировать уклад и образ вашей жизни через призму органов чувствования. Это жилье, работа, еда, сон, отношения, секс и бытовые моменты. И только тогда вы поймете, что лежит в этих комнатах и как на это влиять. Понимаете меня? Вам предстоит вручную открыть коробки, чтобы реорганизовать процесс. Это нетрудно. Вам необходимо анализировать свой быт и находить такие способы его изменения, чтобы каждый из ваших органов получал наслаждение. Если желаете, можете даже подготовить таблицу, которую постепенно будете заполнять. Идет? Анализ быта. Итак, вы проснулись. Что вы видите? Какие цвета, какие оттенки, какие формы? Нравится ли то, на что вы смотрите? Одеяло, подушки, шкафы, стены, мебель? Как правило, чтобы изменить интерьер своего места жительства, не нужно много денег. Для начала достаточно переклеить обои или покрасить стены. В зависимости от ваших возможностей, двигайтесь к цели не спеша. Давайте составим список желаний. Что делать в первую очередь, а что в десятую, решите вы сами. Главное, чтобы ваши глаза радовались тому, что они видят, посылая в мозг сигналы удовлетворенности каждый раз, когда вы просыпаетесь и идете в ванную или на кухню. Кстати, что происходит, когда вы выходите из дома? Это ведь тоже место жительства. Нравится ли вам двор, улица, соседи? Нравится смотреть на это? Если нет, то выхода два. Либо найти в этом красоту, либо переехать. В следующий раз, когда проснетесь, внимательно рассмотрите все, что попадается на глаза. Ковер, стол, стулья, кран, чайник. Необходимо это сделать, пропустив предметы через глаза, уши, нос, язык, кожу, гениталии, кишечник и сознание. Теперь давайте сделаем таблицу быта. Быт можно разделить на первостепенный – 6 составляющих и второстепенный – 6 составляющих. Первостепенный быт – место жительства, работа, еда, сон, отношения, секс. Второстепенный – социальные сети, музыка, кино, спорт, путешествия, книги. Таким образом, в вашей таблице будет 9 колонок по горизонтали для органов чувств и 13 колонок по вертикали для составляющих быта, где первая колонка будет наименованием для остальных. Клетки таблицы можно оставлять пустыми, но лучше стараться заполнять все. Клетки, в которых органы чувств получают негативный опыт, предлагаю закрасить красным цветом, а клетки с позитивным опытом – зеленым. Тогда вам будет видно, в каких аспектах жизни необходимо что-то изменить. Как и обещал, я лишь показал комнаты, но открывать коробки необходимо самостоятельно. Для примера можем разобрать клетку путешествия «Кожа». Если вы путешествуете, то как это сказывается на вашей коже? Комфортно ли ей в одежде, которую вы носите? появляются ли воспаления в связи со сменой климата. Или наоборот, кожа становится лучше. Если не путешествуете, то можете написать «эффект неизвестен» и закрасить красным, потому что кожа не получает наслаждения. Также особого внимания заслуживает колонка сознания. Здесь необходимо проверить быт на качество возбуждения и спокойствия. Иными словами, волнуетесь ли вы во время работы или чувствуете себя комфортно? Зеленая клетка означает, что вам хорошо, красная – что вы нервничаете. Также с колонкой гениталии. Комфортно ли на работе? Комфортно ли во время чтения книг? Нейтральных клеток быть не должно. Либо красная, либо зеленая. По-моему, все просто. Согласны? Вот увидите, эффект не заставит себя ждать. На этом я с вами прощаюсь. Да, мне уже пора. Обратную дорогу вы знаете. А мне нужно заниматься исследованиями. Когда заполните всю таблицу, останется делать самое интересное – менять свой быт так, чтобы все клеточки стали зелеными. Успехов! Одеваться так, чтобы себе нравиться. Как вам доктор Хагвейстер? Занимательный персонаж, но есть кое-что, о чем он не сказал. Это наша одежда, имеющая немалое значение для самооценки. Она может подчеркнуть фигуру, повторив ее формы, а может исказить. Естественно, второе не порадует ваши глаза, как и диссонанс между цветами одежды и вашей кожи или между стилем одежды и вашим настроением. Важно, чтобы в любой день вы чувствовали себя так же прекрасно, как выглядите. И это касается и мужчин, и женщин. Одеваться хорошо вне зависимости от того, дома вы, на улице или на работе – очень полезная привычка. Она помогает чаще быть довольной собой. Я понимаю, что зачастую на одежду, которая вам нравится, не хватает денег, но можно найти выход. Например, в приложении Pinterest можно найти много идей для недорогих аутфитов. Итак, ваше задание – заполнить таблицу Хагвейстера и начать менять свой быт, чтобы все 8 органов чувствования ежедневно получали дозу микронаслаждения.